Заходил он и в теплицы, уже спокойно. Разматывал длиннющий шарф, улыбался, здоровался. «Вы опять небритый, Михаил Семенович!» Зина Бауман сукаризно осматривала агротехника. «Не забывайте, что здесь женское общество. Простите, пожалуйста, не успел. С утра ездил на лесоповал, выбирал бревна для стропил, опять же для теплиц. Тон заискивающий, мягкий». Она посмеивалась, а когда приходил Морозов, выбирала момент и говорила так, чтобы слышал только он один. «Не могу понять, чем не симпатичен мне этот агротехник. Хочет казаться несчастным или такой на самом деле. Воли в нем нет, мужского характера, и взгляд у него... У мужиков только одно на уме. Я не о том, я о самостоятельности. Когда нет твердой воли, мужчина уже человек наполовину. Если наследственно, то можно жалеть, а при обстоятельствах нам известных, когда сломался, не выдержал, это совсем другое». И многозначительно умолкала. На эту тему женщины в теплицах говорили жарко, ведь многие из них прошли через страшные и унизительные допросы. Вспомнишь, жить не хочется. Удивлялись про себя. Да неужели это было со мной? И выдержала страшный сон. Нет. Реальность, тем более, что многие не выдерживали. Жить оставались, но глаза поднять уже боялись. Зина такие разговоры не поддерживала, просто слушала. А ведь ей перепало всего. Даже в камере смертников сидела, прислушиваясь к каждому звуку за дверью. Было, прошло. По ночам вдруг схватывало сердце почти до обморока, не вздохнуть, не позвать на помощь. Лежала, прикусив губы до крови, почти не дыша, пока не отпускала, пока не удавалось вздохнуть полной грудью. Ее не сломили, это поняла уже в лагере, увидев и поняв других, которые не выдержали и потянули за собой ниточку. Было это концом личности, человеческого достоинства и веры в жизнь. Что-то такое она видела в лице агротехника. Видела пришибленного, потерявшего волю и достоинство человека, готового пасть на колени перед голубой фуражкой и смотреть в рот чекиста. Ее передергивало от всего такого, не могла ни простить, ни понять. Сама она держалась надеждой на близкий конец этого средневековья, так странно вдруг проявившегося в России, самой милосердной и христианнейшей стране. Это была вера. Она поддерживала узницу, потерявшую и мужа, и двоих детей, о судьбе которых ничего не знала. Узнала, что Морозов по много часов проводит над книгами, и попросила у него что-нибудь агрономическое. Он принес. В свободные минуты она уходила в дальний конец теплицы, читала и прислушивалась, не войдет ли кто, чтобы успеть спрятать книгу. Не без улыбки вспоминала жестянщика агробазы Дениса Ивановича, которому наведывалась, носила на ремонт прохудившиеся лейки ведра. Милый, добрый старик с аккуратно подстриженной бородой и белыми длинными волосами. Его грустные голубые глаза светло оглядывали посетительницу, Он усаживал ее, и пока осматривал инвентарь, они успевали рассказать друг другу немало горького, но без той злой обиды, которая почти всегда возникала в разговорах на такие темы. Денису Ивановичу было за 60, руки золотые. С утра до ночи стучал железом по железу в мастерской, которую соорудил собственными руками из досок, горбыля, ржавых листов, фанеры, и тем не менее опрятной мастерской, где и жил, получив разрешение от начальства в обмен на подделки для лагерных служб. Тут он поставил свой топчан и принес домашнюю подушку, которая так хорошо пахла мятой. На ней ему снились и голубые сны. От мастерской до домика Морозова и Орочка всего-то было метров 100. Конечно, Сергей сразу же побывал у Дениса Ивановича. Иногда сиживал полчасика, узнал его дело, обычные в те годы судьбы священников, и поверил, что отец Денис мог сказать следователю, что от веры в Бога Иисуса Христа Спасителя он не откажется ни устно, ни письменно. Хотя к тому времени его приволакивали к следователю уже под руки, поскольку был доведен голодом до полного изнеможения. Конечно, очутился на Колыме. И вот уже 2 года, как вернули его с прииска, бросили в совхозный лагерь, где он несколько поправился благодаря своему умению к жестяным работам, с удивлением вспоминая, что и осталось-то ему чуть больше года лагерной жизни, после чего не знал, что будет после этого, и как-то смирялся с будущим. И доярки с фермы, и тепличницы с агробазы помогали Денису Ивановичу за его труды, приходили не с пустыми руками. Он благодарил, крестил пищу и брался за инструмент. Зина чаще других навещала жестянщика по праву бригадира, нашла для себя тропу извилистую вдоль речки и в обход агрономической избы. Хоть на 10 минут оставалась одна среди зелени, прирусловой черемухи и тольника, даже садилась там на холодную траву, ощущая полузабытую радость воли. И однажды услышала тихое пение. Старый священник работал, помогая себе молитвой. Постукивал молотком, пилил напильником и одновременно, неторопливо, с чувством произносил нараспев умиротворенно слова молитвы. «Радуйся, падшего Адамова звания, радуйся, слез Евиных избавления, радуйся, высота неудобно восходимая человеческими помыслами, радуйся, глубоко неудобно зримая и ангельскими очима». Или в такт ударов: «Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквях, и дашь им яшко спасению прощения и жизнь вечную». Зина сидела, слушала, поглаживала листья зелени у ног своих, и что-то безмятежно спокойное, тихо и благодатное коснулось ее сердца, и она заплакала, встала, оглядела дальние за полем сопки, гордый маржот, и встряхнула головой. Подходила к кладке, нарочно громко стукнула ведром по ведру. Пение прекратилось. В открытом проеме показалось белобородое лицо. Глаза Дениса Ивановича загорелись приветным огоньком. «Добро пожаловать, дочь моя светлая!»